Глава 38. «Эй, Джокер, ты как?» Странно знакомый голос звучит где-то в тумане. «Блин, я думал, правда, помру. Нужно было сразу валить, как только ощутил на себе его силу. И чего ради в драку ввязался?» «Эй!» Голос снаружи становится более четким. Еще несколько мгновений, и я смог сфокусировать взгляд на этой белобрысой девице. «У меня ухо отвалилось», — простонал я. «Как ты думаешь, как я?» «У тебя сифилис?» «Только фран не говори». Дождавшись, пока сознание придет в норму, я спешно осмотрел округу. «Ты одна?» Девица тут же покачала головой. «Тут был еще какой-то желтоглазый тип. Брат с ним разбирается». Едва она это сказала, как со стороны раздался грохот. Столб пыли взлетел вверх, а за ним до нас донесся стон, явно не принадлежащий бугаю. «Без помощи обойдется. Нужно вернуться в поместье», — сказал я, пытаясь встать. «Не уходим?» «Нет». Отмахнувшись от ее расспросов, я поднялся на ноги и пошел на территорию поместья. Половина двора была исписана следами жестокого боя, явно учиненного не мной. «Заканчивай быстрее!» — крикнул я бугаю, а сам побрел еще быстрее к поместью. Не забыв прихватить упавшее вместе со мной в кучку пепла пространственное кольцо и изумрудную трость, все, что осталось от ужасающего старика. «Созывай всех!» Отправив сообщение пастуху, я уселся на пол у стены внутри поместья, позволяя Исиде долечивать мои раны. Не очень мне хочется представать перед своим кланом в таком состоянии, но выхода нет. «Сейчас сюда вернутся еще четверо», — сказал я. «Каждый берет себе по одному, ясно?» Бой уже привлек внимание всех в округе. «Убейте их быстро, но так, чтобы лишние глаза этого не видели». Не думаю, что мне нужно объяснять слишком подробно. Раз уж я ввязался в этот бой, то пожнем его плоды по полной. Вместе с Фран у них не будет слишком много проблем. Я хотел попасть на совет. Почему-то мне кажется, что найти себе шкурку лучше, чем у этого старика, будет просто невозможно. Как он там говорил? Если вспомнить его слова, то именно их клан стал инициатором этих переговоров. Он так хотел мира, что даже принес какое-то сокровище. Надев на палец его пространственное кольцо и пробежавшись взглядом по его содержимому, я сразу обнаружил странного вида ящик, обитый черной кожей с золотой вышивкой на ней. Достав его и открыв замок, внутри оказался большой золотой кристалл размером со спелую дыню. Он очень похож на тот, который мы уничтожили на последнем турнире, только больше по размеру, да и свечение от него исходит куда как ярче. «Что это?» Исида даже отвлеклась от моего лечения, залюбовавшись кристаллом. «Я все думал, что же побудило все фракции собраться вместе и начать диалог», — сказал я. «Оказывается, весь сыр-бор из-за этой штуки». Протянув руку, я положил ее на кристалл. «Теплый». «Несоответствие систем. Невозможно использовать». «Ясно. Это игрушка для тех, кто из Срединного мира. Мой клан пока что ему не принадлежит». Захлопнув ящик, я спрятал его назад в кольцо хранения. Судя по серии громких звуков в холле этого поместья, сражение уже вспыхнуло. Ряд ударов переменился серией гулких выстрелов, а затем все стихло. Что ж, подписавшись на эту авантюру, я не знал, что получу. Однако улов оказался очень даже неплохой. Все в округе говорят, что технократ – это чертовы фанатики, которые ради своих целей пойдут на что угодно. Скорее всего, эти золотые кристаллы, так называемые мировые камни, и есть их главная цель. Кто бы мог подумать, что этой дурной славой воспользуются другие и так сильно подставят? Да еще кто? Зомби! Те, кого все считают безмозглыми трупами. Этот старикан хотел выставить этот кристалл на продажу, но он вряд ли может быть продан просто за деньги. Это ширма для побуждения всех к сохранению мира. Уверен, у него был план, как продать эту вещь и достигнуть своей цели, а самый явный желающий его купить, технократ, был так сильно опорочен. Будь этот старик жив, страшно представить, какую бурю он бы сейчас поднял, а продать кристалл главным фаворитам после этого никто бы не позволил. Похоже, зомби тоже очень хотят эту вещь. Хотят не меньше, чем другие, и что еще интереснее, они уверены, что смогут ее купить, устранив таким образом своего главного конкурента. Погоди-ка. Если все фракции встанут в позу, это приведет к объединению всех против технокрада, что точно не будет способствовать сохранению хрупкого мира. Хотя старик был так зол, что мне кажется, он мог зайти настолько далеко. Чертовы зомби очень искусно его развели, пройдясь по неизвестным мне, но очень больным мозолям. Такое чувство, что этот так называемый «мир» уже всех достал, и многие фракции хотят войны. Но из-за договора никто не хочет стать первым, так как его уничтожат всей толпой. Блин. Ладно, буду держать в уме, что чертовы зомби тоже хотят эскалации конфликта. Если бы не мое вмешательство, они могли бы поиметь с этого неплохую выгоду. Как жаль, что они наняли для этой работы меня. Судьба иной раз действительно играет интересными картами. Поднявшись с пола, с уже полностью зажившей рукой, я огляделся по сторонам, найдя зеркало. Подойдя к нему, увидел в отражении ухмыляющегося старика с желтыми змеиными глазами. «Прости, маленькая девочка из гостиницы, похоже, я тебе соврал». Я пообещал, что вернусь, но судьба распорядилась по-другому. К несчастью, человек, снимающий у вас комнату, сегодня вечером умер и уже никогда не сможет вернуться. «Выглядишь жутко», — хихикнула Исида, подходя сзади. «Так и должно быть», — кивнул я. Этот старик и в самом деле был жутким. Так как стрельба снаружи давно закончилась, то мои ребята тоже должны были преобразиться. Покинув свою комнату, я увидел их всех, надевших на себя неизвестные мне лица. «Чудно выглядите», — ухмыльнулся я, а ко мне подошла высокая женщина с пепельными волосами. С первого взгляда и не скажешь, что она не человек. Конечно, если этот взгляд не будет направлен на ее глаза. «Как?» — спросила она, осматривая себя. «Старый Франк мне нравится больше», — усмехнулся я. «Но, прости, придется пока походить в этом». «Угу». Лишние глаза были? Для любого из нас не очень сложно обнаружить пристальный взгляд. «Несколько». «Убила?» «Угу». «Меньшего от тебя и не ждал, Фран». Окинув взглядом других, я остался доволен. Нам сообщили, что в поместье будет 6 человек. Включая меня, тут было 6. Все, кроме Исиды, нашли себе нужную шкурку. С этого момента мы теперь миротворцы, что прибыли сюда для поддержания хрупкого мира, сказал я, а все остальные ответили мне очень неоднозначными улыбками.